Глава 9. Алиса. Новость о том, что Тимур на вечеринке не появится, немного разочаровала. Я же готовилась, настраивалась на битву, планировала осадить его раз и навсегда, при всех, жестко и некрасиво. А после разочарования пришло облегчение. День рождения папы не должен превращаться в повод для самоутверждения и очередного бунта. Карина так и не сказала, с чем связаны папины проблемы, но проверять уже не хотелось. Отсутствие Тимура я наивно приняла за капитуляцию и, отложив разборки на следующий день, полностью сосредоточилась на папином празднике. Многочисленные гости требовали внимания, и мы с сестрой, забыв о разногласиях, включились в процесс, изображая сразу двух хозяек. Как назло, моя угроза сработала, но не в том формате, как я ожидала. Расслабляться времени не было, но непрошенного флирта я хапнула по полной программе. Будто сговорившись, папины партнеры, друзья и знакомые усиленно обхаживали меня, не забывая щедро осыпать комплиментами и разбрасываться прозрачными намеками. Короткая торжественная часть вскоре сменилась фуршетом и развлекательной программой. А я все искала, куда бы спрятаться от назойливых кавалеров всех возрастов и мастей. Сестра видела все это и откровенно потешалась над моими попытками укрыться. «Ой, Алиска, а вот этого видела?» Ткнув пальцем в сторону высокого красавца, она хихикнула и, глотнув шампанского, начала методично капать на чашу моего терпения. «Кстати, у него сеть ювелирных магазинов и мастерских. Говорят, он дизайны сам разрабатывает». «Мне-то что?» — фыркнула я и, смерив красавчика скептическим взглядом, добавила. «Сколько ему? 30?» «Типа того», — кивнула Карина и, вздернув брови, заворчала. «Тебя не поймешь. Тимур старый, этот молодой. Что не так-то?» «Я даже отсюда вижу засос у него на шее», — склонившись, прошептала я и, пожав плечами, констатировала. «Типичный кобель, не нагулялся еще. Зачем мне такой?» «Такой же, как ты», — поправила сестра и, поймав мой удивленный взгляд, пояснила. «А разве нет? Гуляешь, живешь в свое удовольствие, в длительных отношениях не замечено. Сдается мне, вы были бы идеальной парой. Он налево, ты на другое лево, и все счастливы». «Фу, Карина!» — скривилась я и, покрутив головой, нашла взглядом папу и мечтательно вздохнула. «Хочу, как у родителей, чтобы раз и навсегда». Смерив меня задумчивым взглядом, сестра промолчала, а я не стала доказывать, что отсутствие серьезных отношений в моем случае — это норма. Развивая свой блог и личный бренд, я не тратила время на короткие интрижки, считая их помехой на пути к заветной цели. Период юношеских бурь остался позади, и я давно перестала вестись на смазливые лица, накачанные тела, пустые обещания и лживые дифирамбы. Для удовлетворения потребностей был безотказный вариант, который устраивал меня не только отсутствием взаимных претензий, но и легкостью. А что там думает про меня Карина? Да какая разница? Ей не понять, да и сравнить особо не с чем и не с кем. В ее жизни все было идеально и однообразно. Но даже это Карина умудрялась строго планировать и контролировать. Скукотища. Размышляя, я пристально наблюдала за папой и, цепляясь за мелкие детали, пыталась понять, что не так. Выглядел он взволнованным и, не выпуская из рук бокал, почти не пил, но общался со всеми гостями. Улыбался, принимал поздравления, смеялся над шутками. Заметив мой взгляд, он подошел сам, выбрав момент, когда Карина отвлеклась. «Все идеально!» Приблизившись, с улыбкой произнес папа и, подмигнув, поинтересовался. «Где подвох? Когда ждать?» «Ты не предупреждал, что ждешь чего-то особенного?» Пожав плечами, отозвалась я и, похлопав ресницами, прозрачно намекнула. «Могу устроить. Надо?» «Нет, не стоит», — тихо рассмеялся папа и, помолчав, уточнил. «Не думала вернуться домой?» «Зачем?» — насторожилась я и, посмотрев в упор, напомнила. «У меня теперь есть своя квартира. А на днях я еду в салон выбирать обещанную машину. Надеюсь, все в силе?» «Да, да, конечно. Рассеянно пробормотал папа и, меняя тему, пожаловался. «Просто я здесь совсем один. Ты неизвестно где, а Карина поглощена семьей, детьми и магазином». На последнем слове он осекся и, потупив взгляд, прерывисто вздохнул. Потом сделал глоток выдохшейся шипучки, и лишь тогда я заметила, что его руки дрожат. Едва заметно, но дрожат. «Пап, зачем же ты присмотрел мне мужа?» — помрачнев, уточнила я. Не понимая, как задать главный вопрос, добавила. «Какой смысл устраивать мою личную жизнь, покупать квартиру, если ты надеялся, что я вернусь?» «Даже не надеялся», — усмехнувшись, сознался папа и, вздохнув, пробурчал. «Просто мысли вслух, не обращай внимания». «Папа, пора резать торт!» Прерывая наш странный разговор, позвала Карина и, похлопав ладоши, громко объявила. «Минуточку внимания! Сейчас наш именинник!» Папу утянули в эпицентр празднования, а я так и осталась стоять в стороне. Растерянная, пришибленная и... Предчувствие беды не отпускало. А мне казалось, что я могу повлиять, но из-за обиды и вредности не делаю первый шаг. Предвидя, что вечеринка закончится далеко за полночь, я заранее прихватила с собой сменную одежду. Тащиться среди ночи в съемную квартиру, находящуюся на другом конце города, не очень-то и хотелось. И я решила переночевать в родительском доме. Участвуя в организации лишь косвенно, я все равно чувствовала себя измотанной. Клининг был заказан уже на следующее утро, и, проводив гостей, мы разошлись по своим комнатам. Карина с мужем уехали к себе, а я поднялась в комнату, где жила до побега из-под родительского контроля. Здесь все было по-прежнему. Кристально чисто и непривычно пусто. Но мебель и некоторые вещи так и остались на своих местах. В ванной комнате лежала стопка чистых полотенец. Висел новый махровый халат, а на полочках стояли мои любимые уходовые средства. Приняв душ, я переоделась в прихваченную с собой пижаму и, нырнув под одеяло, закрыла глаза. Вот только уснуть, несмотря на усталость, так и не смогла. Дом погрузился в тишину, где-то тикали часы, а внизу слышался приглушенный разговор. Решив, что папа опять занят делами или общается с кем-то по телефону, я села на кровати и, прислушавшись, нахмурилась. Нашел время. Выждав, я убедилась, что из гостиной слышатся два голоса. И, встав, накинула халат и решительно направилась к двери. Планировала включить стерву и, выгнав посетителя, отправить папу отдыхать, но планы слегка изменились. Уже спускаясь по лестнице, я узнала позднего гостя, но возвращаться в комнату не стала.